Наставление верующим. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены осем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Этими словами заканчивается второе послание апостола Петра. Мы уже разбирали Петрову и других апостолов предупреждение, обратим теперь внимание на то, в чем христиане должны возрастать. Духовный рост человека начинается с того момента, когда он родится от Слова Божия. Одни рождаются быстро и легко. Услышанное ими Слово Божие при содействии Духа Святого производит в них моментальную перемену. И они могут даже назвать день и час, когда это совершилось. У других же процесс возрождения тянется неделями и даже годами, но результат бывает один и тот же – человек становится новой тварью во Христе. Об этом чуде апостолы так писали: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». 1 Петра 1:3-5. Что это творит с человеком Бог, апостол Иаков уверял: «Восхотев, родил Он нас словом истины, дабы нам быть некоторым начатком Его созданий». Иаков 1:18. Апостол Павел как бы добавляет и поясняет: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Но апостол Иоанн отмечает в процессе возрождения и некоторое участие воли человека, говоря: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Иоанна 1, 12-13. Принятие Иисуса Христа как своего Спасителя и вера в Него – как в Сына Божия, в некоторой мере зависит от воли человека. «Вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь», сказал Господь Иисус в Иерусалиме, и это относится не только к евреям того времени, но и ко всем людям во все века. Первый апостольский совет для возрожденных. «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». 1 Петра 2:2. Новорожденные, если их не кормить молоком, вскоре станут новоумершими. Христос сказал сатане: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Матфея 4:4. Псалмопевец считал блаженным того человека, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его – и в законе его размышляет он день и ночь. А все, что было написано прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду, написал апостол Павел Римлянам 15:4. Сатана употребляет много способов, чтобы отвлечь возрожденных от Слова Божия, лишить их духовной пищи и уморить голодом. Второй апостольский совет. «Возрастайте в благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра 3:18. В богословии имеется целый отдел под названием «Христология», в котором разбирается библейское учение о Иисусе Христе, начиная от Моисея и кончая откровением Иоанна Богослова. Но первым, наилучшим и наиболее доступным учебником христологии является Евангелие от Иоанна, в котором имеются такие слова. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанна 20:31. Желающим знать больше и лучше о Христе, советуем тщательно изучить Евангелие от Иоанна. Еврейское слово «хен», переведенное словом «благодать», означает милость, благосклонность, снисхождение, какие проявляет высокопоставленный к нижестоящим, и первый раз встречается в Бытие 6:8. «Ной обрел благодать пред очами Господа». По своему благоволению Бог предупредил Ноя о потопе, дал указания, как и из чего построить ковчег. И когда Ной со всей своей семьей и предназначенными для сохранения на земле животными вошел в ковчег, то затворил за ним Бог, как бы обеспечил верное спасение. Бог являл свою благодать народу израильскому в общем и в особой мере отдельным избранникам, как Аврааму, Лоту, Моисею, Гедеону, Давиду и другим. В Новом Завете о благодати говорится очень много, а греческое слово «харис», переведенное словом «благодать», происходит от того же корня, что и слово «хара» – «радость» и означает, в общем, нечто радующее человека, как милость, благосклонность, благодеяние, красота, привлекательность, честность, благодарность. В Евангелии сказано, что закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа следующим образом. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины» Иоанна 1:17. Словом называет апостол Иоанн Сына Божия, который вначале был у Бога и был Бог, Иоанна 1:1-3, но в определенное время воплотился от Девы Марии и стал человеком, чтобы через него люди сделались детьми Божьими. В этом главная цель и сущность благодати. Вся земная жизнь Господа Иисуса от Его рождения до крестной смерти на Голгофе была проявлением благодати Божьей. Благодать Божия, как особая сила, создала Церковь Христову, поставила в ней потребных служителей, слила в одно людей разных рас, народов, племен и классов и продолжает совершать это до настоящего времени. Главнейшее проявление Божьей благодати в жизни христианина следующее. Хранит среди опасностей. «Человеков и скотов хранишь ты, Господи!» — восклицал псалмопевец Псалом 35:7. А пророк Иеремия среди скорбей утешал себя такими словами. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». «Спасла от лукавого века». «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился», написал апостол Павел Ефесянам 2:8-9. Научает. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ, особенный, ревностный к добрым делам», читаем в послании Титу 2:11-14. Укрепляет. Закон Божий, данный через Моисея, предписал человеку, что он должен делать и чего обязан избегать, и обнаружил, что человек даже при наилучших внешних обстоятельствах не в состоянии удержать себя от зла и бессилен делать добро. Благодать же не только научает, но и дает сил для святой жизни. Мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно у вас, написал апостол Павел во 2 Коринфянам 1:12. Переводит в новую сферу. По природе все люди согрешили и лишены славы Божьей, но получают оправдание по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Спасенные благодарят Бога, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Колоссянам 1:13-14. Вдохновляет для служения. о пришедшей с ним перемене и о своем служении апостол Павел написал: «Благодатью Божию есим то, что есим, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15:10. Апостол Петр призывал всех верующих: «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». 1 Петра 4:10. Утверждает в вере: «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи», призывал апостол Павел всех, переживавших разные трудности. Евреям 4:16. Заключение. В начале своего первого послания апостол Петр призывает: «Посему, возлюбленные, припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». 1:13. А второе послание заканчивает еще более важной просьбой: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь».